Покуда я религиозные сомнения эти отчасти своим умом разбирал, отчасти подвергал рассмотрению служителей святыни, я узнаю совершенно неожиданную для себя новость, что только в таинство богини я был посвящен, но обрядами Озириса непобедимого, великого бога и верховного родителя богов никогда просвещен не был, и что, хотя сущности этих божеств и их учений тесно соприкасаются между собою и даже едины, но в посвящениях имеются огромные отличия. Поэтому мне должно быть понятно, что я призван сделаться служителем и этого великого бога. Дело недолго оставалось в неопределенном положении. В ближайшую же ночь увидел я какого-то жреца в полотняном одеянии, в руках у него тирсы, плющ и еще нечто, чего я не имею права называть. Все это он кладет перед моими ларами, а сам, заняв мое сиденье, говорит мне, чтобы я приготовлял обильную священную трапезу. И для того, разумеется, чтобы я лучше мог узнать его, он отличался одной особенностью, а именно, левая пятка у него была несколько искривлена, так что при ходьбе в его поступе была заметна легкая неуверенность. После такого ясного выражения божественной воли всякая тень неопределенности исчезла, и я тотчас после утренних молитв богине стал с величайшим вниманием наблюдать за каждым жрецом. Нет ли у кого такой походки, как та, что я видел во сне? Ожидания мои оправдались. Вскоре я заметил одного из пастафоров, у которого не только походка, но вдобавок и осанка, и внешность точь-в-точь совпадали с моим ночным видением. Звали его, как я потом узнал, Азинием Марцеллом. Имя не чуждое моим превращениям. Я не стал медлить и тут же подошел к нему. Он и сам уже, разумеется, знал о предстоящем разговоре, так как, подобно мне, давно уже был предупрежден свыше, что речь пойдет о посвящении в таинство. Накануне ночью ему приснилось, что когда он возлагал венки на статую великого бога, и из уст его, изрекающих судьбы каждого в отдельности, услышал, что послан будет к нему уроженец Мадавры, человек очень бедный, над которым сейчас же нужно совершить священные обряды, так как по божественному его промыслу и посвящаемый прославится своими подвигами, и посвятитель получит высокое вознаграждение.